Андрея Белого, Петербург. Автор инсценировки и режиссер Петр Шерешевский. Действующие лица и исполнители. Аполлон Аполлонович Облеухов, сенатор, народный артист России Вадим Яковлев. Николай Аполлонович Облеухов, его сын Александр Ясаулов. Анна Петровна Облеухова, его жена, заслуженная артистка России Регина Лялейките. Сергей Сергеевич Лихутин, Сергей Маспан. Софья Петровна Лихутина, его жена Юлия Мен. Александр Иванович Дудкин, Игорь Мащук. Липанченко Леонид Михайловский. Зоя Захаровна Флейш, его сожительница, заслуженная артистка России Регина Лялейките. Семёныч Лакей в доме Облеуховых, Андрей Тенетко. Варвара Евграфовна, Наталья Виноградова. Вице-директор департамента Артур Рябухин. От автора Андрей Тенетко. В спектакле звучали записи Пражского квартета, Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна, Кронос-квартета.